Голубые глаза доктора ласково улыбались, но в лунном свете его лицо казалось таким бледным и утомленным. «Спи, крошка, спи спокойно». Как приятны были мне эти слова. Я хотела что-то ответить, выразить доктору свою признательность, но усталость и сон одолели меня. Я только улыбнулась и снова закрыла глаза. Я очень полюбила старого доктора, несмотря на его недостатки. Во-первых, он любит непристойно выражаться, правда, окружающие часто заслуживают этого, но есть ли оправдание сквернословию? С его языка иногда срываются такие неприличные слова, что я убегаю и по несколько дней потом не смотрю ему в лицо. Доктор сам знает о своем пороке. Не обращай внимания, крошка, такова уж солдатская служба. Хайруллах Бей напоминает мне маленького ребенка, которому все прощается за его простодушное раскаяние и милую застенчивость. Второй недостаток, по-моему, еще более ужасен, чем первый. У этого грубого человека поразительно тонкая душа. Он мастерски выуживает у людей признание о самом сокровенном, о чем они боятся говорить даже самим себе. Он знает почти все мои приключения, хотя я стараюсь ни с кем не делиться своими секретами. Сама того не замечая, я все ему рассказала. Иногда он задавал мне вопросы. Обычно я отвечала очень коротко и сухо, а доктор собирал по словечку и все узнал. Хайруллах Бей одинок. Лет 25 назад он женился. Через год жена умерла от тифа. С тех пор он живет холостяком. Родился доктор на Родосе. Однако в Кушадасы у него есть какое-то поместье. Словом, этот человек не нуждается в жаловании полковника. Он гораздо больше тратит на больных из своих личных средств. Например, позавчера я прочла раненому солдату письмо из дому. Старая мать писала, что нищета и голод – совсем задушили их. Дети пошли по миру. Выслушав письмо, солдат глубоко вздохнул. Хайруллах Бей осматривал рядом раненого. Неожиданно он обернулся. «Вот это мне нравится! На что же вы надеетесь, когда плодите толпы нищих?» Злая шутка стрелой вонзилась в мое сердце. Будь это не в палате, я непременно отчитала бы доктора. Однако, немного погодя, он сам заговорил о письме. «Крошка, узнай осторожно адрес матери того медвежонка. Пошлем 5-10 лир». Мне кажется, старый доктор служит в армии не из чувства долга и не ради денег. У него только одна страсть — любовь к бедным, несчастным солдатам, которых он называет «мои дорогие медвежата». Не знаю почему, но он старается скрыть эту любовь, словно в ней есть что-то постыдное. Кушадасы, 28 января. Когда я сегодня утром пришла в госпиталь, мне сказали, что привезли 4 тяжело раненых офицеров. Сестры передали, что Хайруллах Бей искал меня. Всегда, когда предстояла сложная операция, доктор брал в ассистентки только меня. «Конечно, — говорил он, — нехорошо показывать тебе такие страшные вещи, крошка, но ведь надежнее тебя никого нет. Другие только раздражают меня, заставляют кричать, и я сбиваюсь». Я сняла чаршаф, быстро надела халат, но было уже поздно. Операция закончилась, раненого на носилках отнесли наверх. «Крошка, — сказал доктор, — мы тут без тебя серьезно портняжили». Операцию он обычно называл портняжничеством. «Молоденький штабной майор. Гранатой искалечила правую руку и лицо. Он лежит у меня в кабинете. Будешь за ним ухаживать. Бедняга нуждается в большой заботе и внимании». Мы вошли в кабинет доктора. На кровати неподвижно лежал раненый с перевязанной головой и рукой. Мы подошли к нему. Незабинтованными были только левая щека и подбородок. Лицо мне показалось знакомым, но под бинтами трудно было что-либо разглядеть. Хайруллах Бей взял левую руку раненого, пощупал пульс, затем наклонился к его лицу и позвал: «Ихсан Бей! Ихсан Бей!» И тут словно молния озарила мой мозг. Да ведь это тот самый штабной капитан, с которым я познакомилась в доме Абдюррахима Паши в Че. Я сделала шаг назад. Хотела выбежать из комнаты и попросить доктора больше никогда не посылать меня к этому раненому, но тут больной открыл глаза, посмотрел на меня и узнал. Впрочем, кажется, он не поверил тому, что видит. Кто знает, сколько раз с той минуты, как его ранили, он терял сознание и в бреду или в забытьи видел безумные сны. «Да...» По выражению его затуманенных глаз я поняла, он не верит, что это я. Больной слабо улыбнулся бескровными губами и снова сомкнул веки. Ихсан Бей. Несколько месяцев назад люди воспользовались тем, что у меня нет ни отца, ни брата, никого, кто бы мог меня защитить, и заманили на ночную пирушку. Покидая Че, я вынуждена была закрывать лицо, всем сердцем переживала унижение обычной уличной женщины, которую отправляют в ссылку. Мир казался мне исполненным бессмысленной жестокости, а я сама была несчастной, которой не оставалось ничего другого, как только смириться, склонить голову перед жестокой судьбой. И тогда вы защитили меня, проявили благородство, рискуя карьерой, своим будущим, возможно, даже своей жизнью. Печальный случай свел нас сегодня лицом к лицу. Я не убегу и в эти трудные дни буду ухаживать за вами, как ваша младшая сестра. Кушадасы, 7 февраля. Ранение Ихсана Бея не очень опасное. Через месяц он встанет с постели, но лицо его будет изуродовано страшным шрамом, который протянется по всему лицу, от правой брови до подбородка. Я не присутствую, когда Хайруллах Бей делает раненому перевязки. Не потому, что у меня слабые нервы, мне ежедневно приходится сталкиваться с более ужасными вещами. Просто я вижу, что мой взгляд приносит ему больше страданий, чем если бы до его раны дотронулись ножом. Бедняга знает теперь, каким обезображенным покинет он госпиталь. Ему, наверное, очень тяжело, хотя он не говорит об этом открыто. Доктор утешает его: «Чуточку терпения, молодой человек. Через 20 дней будешь совсем здоров». Но Ихсана Бея эти слова приводят в отчаяние. Я отдаю раненому всю теплоту, на какую только способно мое сердце, лишь бы все эти дни ему было хорошо. У его постели я читаю книги, а иногда даже рассказываю сказки. Но бедняга молчит. Я знаю, что он все время терзается и ни на минуту не перестает думать о своем изуродованном лице. Иногда, стараясь утешить его, я опускаюсь на хитрость, завожу разговор о совершенно посторонних вещах и говорю, между прочим, что на свете нет ничего бессмысленнее и даже вреднее красоты лица, что подлинную красоту надо искать в душе человека, в его сердце. Кушадасы, 25 февраля. Ихсан Бей выздоровел гораздо быстрее, чем мы ожидали. Сегодня утром я принесла ему в комнату чай с молоком и увидела его одетым. Я невольно вспомнила блестящего штабного капитана, которого встретила в саду Абдюррахима Паши, красивого, с гордым лицом. Сейчас передо мной стоял изможденный больной человек. Его тонкая шея казалась болталась в широком вороте майорского мундира. Он стыдился своего шрама, словно в этом было что-то зазорное. Неужели это и есть тот самый красавец-офицер?